Молящиеся люди. Когда мы говорили, что люди, угодные Богу, поклоняющиеся люди, мы подчеркивали, что поклонение является ответом духа человека на истинное познание Бога. Люди, которые истинно знают Бога, желают поклоняться Ему, выражать Ему любовь и обожание своих сердец. Они будут занимать первое место в их мыслях и любви, и они будут познавать Его волю через Писание. Они будут повиноваться Ему от всего сердца. Бог желает, чтобы Его народ был также молящимся народом. В поклонении мы обращаемся с Богом, потому что Он, кем Он есть. В поклонении мы даем Богу от нашего собственного сердца. Когда же приходим к молитве, мы главным образом сосредотачиваемся на получении от Бога. Верно, что мы благодарим, когда молимся, но главная цель молитвы – просить. Так Господь Иисус учил своих учеников молиться, говоря: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Матфея 6 глава с 9 по 13 стих. Вы замечаете, что Он сосредотачивает свое внимание на славе, характере Отца. Тогда Он проявляет заботу о том, что занимает первое место у Бога – «Царствие Твое, воля Твоя». И только тогда Он совершает прошение, просит насущного хлеба, руководства и избавления. Он оканчивает свой урок молитвы нотой поклонения и хвалы, ибо Твое есть царство и сила и слава. Почему важно молиться? Ответ простой. Молиться важно, во-первых, потому что Бог повелел нам молиться. Непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам 5 глава, 15 стих. Сказал также им притчу о том, что должно молиться и не унывать. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. 1 Тимофея 2 глава, с первых два стиха и восьмой стих. Во-вторых, потому что когда мы не молимся, мы лишаем Бога общения, которое Он желает иметь с нами. В-третьих, потому что когда мы не молимся, мы лишаем самих себя благословений, которые Бог желает излить на нас. Это становится очевидным, когда мы читаем великие обетования Божии. Например, Господь Иисус сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7 глава 7 по 8 стих. В-четвертых, потому что когда мы не молимся, мы лишаем своим ближних благословений от Бога. Самуил знал это, когда он сказал: «Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». Первая книга Царств, 12 глава, 23 стих. В-пятых, потому что это стоит очень дорого, чтобы дать нам возможность молиться. Мы уже увидели, что наш грех стоял между нами и Богом, так что мы не могли приблизиться к Его престолу. Своей великой любви Бог послал Сына Своего, чтобы вывести нас из этого состояния. И это Он совершил, предав Себя в жертву за грехи наши. Своей смертью Он заплатил за наказание наше и устранил все препятствия с пути. Автор послания к евреям говорит нам: «И не кровью козлов и тельцов, но Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 9 глава с 12 по 14 стих. Позже он написал: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою». Евреям 10 глава с 19 по 22 стих. Это одно из величайших мест Библии. Оно ясно поясняет, что каждое дитя Божие имеет прямой доступ к престолу Божию, потому что кровь Иисуса очищает его и делает его пригодным стоять в присутствии Бога. Однако не забудем, что страшная цена была уплачена, чтобы дать нам возможность наслаждаться этой благодатью Божией. Ценой была его жизнь. Господь Иисус должен был умереть, чтобы представить нам привилегию молитвы. Когда мы пренебрегаем молитвой, тогда мы в действительности отвергаем Его любовь и благодать. Этим мы как бы говорим Ему: «Господь, благодарю Тебя, что Ты умер за нас, но на самом деле Тебе не нужно было бы беспокоиться». Если поклонение является ответом нашего духа на истинное познание Бога, то отсутствие молитвы является прямой противоположностью, когда мы говорим, что не нужно было проливать кровь. В-шестых, важно молиться, потому что Библия показывает нам, что Бог действует в ответ на молитву. В области творения Бог установил определенные законы, так что великие силы природы повинуются этим законам. Поэтому солнце восходит на востоке и заходит на западе без наших молитв. Зима и лето приходят и уходят согласно законов природы. Но когда мы смотрим на сферу искупления, все иное. Имеется тоже закон, но это иной закон. Господь Иисус ясно определил его в Евангелии от Иоанна, в 14 главе 13 стихе. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Здесь имеется закон относительно молитвы, применимый к жизни каждого верующего. «Просите, я сделаю», — отвечу. Давайте остановимся здесь и посмотрим на этот очень важный закон. Спаситель указывает, что если чего попросим, Он сделает. Что будет, если мы не попросим? Сделает ли Он? Апостолы Иаков и Павел дают нам ответ. Апостол Иаков написал о нашей нужде в терпении и сказал: «Если же кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1 глава 5 стих. Это ясно. Если мы попросим, мы получим мудрость. Затем в 4 главе своего послания Иаков говорит: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Иакова 4 глава с 1 по 2 стих. Народ Божий не должен воевать и завидовать. Если они действительно желают угодить Богу, они будут просить у Него, и Он восполнит все их нужды, ибо мы имеем обещание: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Что же апостол Павел говорит об этом предмете прошения и получения? Первая глава его послания к Ефесянам дает нам ответ. Обратите внимание на то, что апостол Павел учит. Некоторые благословения мы получаем автоматически в момент уверования нашего в Иисуса Христа. Бог дал их нам без молитвы, как часть дара нашего спасения. Эти благословения перечислены в послании к Ефесянам 1 главе с 3 по 14 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагоденствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». И так далее. Это чудное благословение. Послание к Ефесянам, 1 главе с 15 по 23 стих, имеются другие благословения, но их вы можете получить, только если вы молитесь о них. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения познания Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие, могущество Его в вас, верующих по действию державной силы Его». Прочитайте еще раз эту главу сами. Сделайте список всех благословений. Вы будете в восторге от того, что Бог предлагает своему молящемуся народу. Аминь.